Глава 23. Сказать, что я была шокирована поступком Ледяного, это ничего не сказать. Когда Герольд озвучил мое имя, мое настоящее имя, чуть с кресла не свалилось. Полагаю, первые маги империи, кучковавшиеся в нашей вип-ложе, тоже едва усидели на месте. Я так и чувствовала, как в высокую спинку кресла вонзаются ядовитые дротики взглядов. И вокруг нас, подобно грозовым тучам, сгущается ярость. Тишина тоже сгущалась, концентрировалась, клубилась над полем, становясь невыносимой. Герольд очнулся первым и хриплым от волнения голосом объявил о начале турнира. Тут уж и народ вышел из ступора, зашумел, загомонил. Вот только, подозреваю, гомонили они не о предстоящих сражениях, а о том, с какой такой радости ее лучезарность вдруг решила сменить себе имя. Не сразу поняла, что дрожу, как осиновый лист, что меня все потряхивает, а на руках того и гляди захрустит ледяная корка. Наверное, только когда губы мужа прижались к заледеневшей ладони, наконец отмерла, и напряжение, удавкой перехватившее горло, отступило. От улыбки Скальды, такой теплой и искренней, головокружение лишь усилилось, но это была приятная слабость. Незаметно стерлись перекошенные гневом изрезанные морщинами лица. Я перестала ощущать на себе острые шипы взглядов. Вообще перестала что-либо чувствовать и замечать, кроме человека, этого упрямого, порой совершенно невыносимого, но безумно мной любимого дракона-мужчины, перед всей империей, признавшего меня своей половиной. Вдохнуть полной грудью позволила себе, только оказавшись за занавесями паланкина. Прижала ладони к щекам, те горели. Плала я вся. От переизбытка внимания, от передозировки счастьем, от радости, которая меня переполняла. «Признал», — шептала всю дорогу до замка, селись сдержать совершенно глупую и совершенно несдерживаемую улыбку. «Признал не ее, меня». Жаль, праздничный прикид Ари не предусматривал вуали, потому что в замок я входила с ошалелым, если не безумным, выражением лица. Иначе бы чего это фрейлином на меня так пялится? И все перешептываться, никак не успокоиться. Но даже вездесущие супермодели сейчас не могли омрачить моего настроения. Даже мелькнувший среди придворных душкой Тригот, у которого при виде меня явно случилась желудочная колика. А когда я ему улыбнулась, хорошо хоть воздушный поцелуй не послала, честно, собиралась. Старейшину еще больше перекосила. Но я тут же о нем позабыла, отвлекшись на Лиана, непонятно где, посеявшего свой бархатный берет и теперь самым бестолковым видом чесавшего себе затылок. «Ваша лучезарность, но я не понимаю!» – растерянно мямлил парень, превращая свою голову в разоренное птичье гнездо. «Вас же при рождении нарекли Фьярой, Модерикой, Сальвер, а теперь получается...» «При рождении меня нарекли Аней Королевой», – улыбнулась я и, подавшись к пажу, заговорщицки добавила. «Так что давай знакомиться заново. Меня зовут Аня, и я попаданка». Глаза у парня стали похожи на два магических шара, такие же круглые и блестящие. «Он это сделал! Сделал!» Это уже с другой стороны. Мабли. Девушка не переставала обмахиваться рукой, как веером, и все взволнованно чистила. «Как отреагирует на это Эрл Риттерх? А ваши, ну, то есть ее сестры? О, притемная праматерь, это так неожиданно, так неожиданно!» Его светлость с сестрами меня сейчас заботили меньше всего, а на их реакцию было и вовсе плевать самой высокой башне ледяного лога. «А вы точно теперь будете нашей императрицей?» – осторожно поинтересовалась пышногрудая шатенка Сафира, следовавшая за мной по пятам вместе с остальными фрейлинами. «А у вас, Эсселин, на этот счет имеются сомнения?» Обернувшись, пристально посмотрела на девицу, шарахнувшуюся Эйвион за спину. «Предлагаю все претензии к моей персоне высказать его великолепию. Еще вопросы?» Вопросов больше не было. Я отпустила девушек заниматься тем, что у них получалось лучше всего – наряжаться к балу, а сама сосредоточила внимание на Снежке, время от времени отвлекаясь на неугомонного Лиана, у которого рот ни в какой не желал закрываться. И сам паж вытряхиваться из моих покоев тоже не собирался. «Лиан, послушай, наконец и мое сегодня такое ангельское терпение лопнуло. Не думаю, что его великолепию или старейшинам Придется по душе, если я начну направо и налево трезвонить о земле». «Но я ж не право и не лево», — насупился Екель, теперь прической напоминавший дурачка, ставившего два пальца в розетку. «Ты прямо... Тьфу ты! Я говорю, упрямый ты очень! Поверь, ни тебе, ни мне проблемы не нужны. Правда, милый?» Последнее адресовал Снежку, который хоть и великодушно перебрался из Герхельдовых покоев в мае, оставался все таким же апатичным и не склонным к общению. И я не представляла, как вернуть его к жизни. С горем пополам мне все-таки удалось выпроводить приставучего пажа за дверь. И то лишь потому, что настало время переодеваться к празднику и облачаться в еще более роскошное платье. Правда, не успела я выскользнуть из наряда для турнира и нырнуть в наряд для бала, как после короткого стука в спальню вошла Элиль и сказала: «Ваша лучезарность, его великолепие велел одеть вас скромнее». Служанки растерянно переглянулись. «Но как же...» – всплеснула руками Мабли, последние 5 минут пылинки сдувавшая с моего поистине шикарного туалета, насыщенного красного цвета, расшитого драгоценными каменьями. «Это платье специально пошили для бала в честь открытия алого турнира». Элиль передернула плечами и на всякий случай отодвинулась от распаляющейся служанки. «Раз сказал скромнее, значит, одевайте скромнее». В какой-то веке проявил я смирение и взглядом велела Мабли поступить точно так же. Девушка принялась недовольно сопеть, но все же достала из сундука жемчужно-серое платье простого кроя, чуть тронутое по подолу серебряным шитьем. Гадая, что уже на этот раз взбрело в голову благоверному, я переоделась и услышала громкий стук. Стучали в окно. А если учесть, что покои Ари располагались на 3-м этаже, то стучаться в него мог разве что ветер. Звук повторился, испуганно дрогнуло исполосованное рамой стекло. «Как странно!» – пробормотала Мабли и не без опаски приблизилась к окну, за которым плескалась тьма позднего вечера. Девушка осторожно потянула на себя створку, а в следующее мгновение с криком отскочила в сторону. «Ваше великолепие!» «Могу я увидеть ее лучезарность?» – невозмутимо осведомился Скальда у побелевшей служанки. Я поспешил на его голос и увидела Тальдена, лихо балансирующего в воздухе на ковре-самолете. Желудок тут же подскочил вверх и застрял где-то в районе горла. С усилием затолкала его обратно и, нервно кусая губы, поинтересовалась. «Предлагаешь торжественно влететь в раскрытое окно пиршественного зала? Тут старейшины обрадуются». «Предлагаю вообще в пиршественном зале не появляться, а улететь отсюда куда подальше». «А как же бал?» – ошеломленно захлопала ресницами. «Думаешь, без нас они не напируются и не натанцуются?» – иронично заломил бровь и его неожиданность. Если честно, меня совсем не прельщала мысль в очередной раз становиться гвоздем программы. И так уже все чесалось от слишком пристальных и не слишком дружелюбных взглядов. А вот сбежать, куда глаза глядят, с благоверным, такая программа мне нравилась. Попрощавшись со Снежком, флегматично дернувшим в ответ на мое с ним сюсюканье хвостом, и улыбнувшись все еще пребывавшим в шоке служанкам, подхватила юбки и забралась на подоконник. Стоило опустить чуть голову, как я почувствовала дрожь в коленях и увидела разрастающиеся перед глазами пятна света. Простиравшаяся под ногами чернота пугала. Тальден протянул мне руку. «Боишься?» – взгляд глаза в глаза. И уже не от страха, а от него кружится голова. «Не хочу больше бояться!» – с трудом разобрала свой шепот, заглушаемый гулкими ударами сердца. «Вот и не надо, ведь я рядом!» Прикосновение сильных пальцев к руке, короткий шаг вперед, как будто в пропасть, отделявшую меня от дракона. Но больше я не позволю, чтобы нас друг от друга что-то отделяло. Ни обиды, ни тайны, ни уж тем более мои страхи. Опомниться не успела, как оказалось на зависшем в воздухе волшебном половике в надежных объятиях Герхельда. Тальден потянул меня вниз, приглашая устраиваться на узорчатой подстилке в позе йога. В кольце мужниных рук я быстро, если и не расслабилась, то хотя бы перестала каждую секунду вздрагивать и клацать зубами. Даже нашла в себе силы полюбоваться расплескавшимся под нами чернильными сумерками, в которые, как в редкую оправу, вплетались огни малахитового дола. Город праздновал вместе с императорской резиденцией Лашфором. С высоты, на которой мы летели, казалось, что звезды, сорвавшись с неба, укрыли каждую площадь и каждый переулок этого сказочного места. «Почти как свидание на отборе», — хихикнула я, невольно испытав ностальгию по тем далеким дням. «То было непростое для меня время, но некоторые мгновения, часы и минуты, даже спустя много лет, я буду вспоминать с улыбкой и теплотой в сердце». «Лучше», — невесомо поцеловал меня в висок Герхельд. «Тогда я боялся тебя потерять, отпустив или сделав своей. Мой страх и твоя скрытность отдаляли нас друг от друга». «Клятвенно заверяю, что отныне буду говорить только правду и ничего, кроме правды», желая прервать наступившее после его слов молчание, шутя пообещала я и добавила пару секунд спустя. «А если серьезно, меня само это очень угнетало. Вся ложь и недосказанность, что были между нами». «Больше никакой недосказанности, Аня». Скальдо прижал меня к себе сильнее, и в его руках под облаками я чувствовала себя в большей безопасности, чем стоя обеими ногами на земле. «Согласна. И раз уж мы пришли в этом вопросе к общему знаменателю, может, просветишь, куда мы летим?» «В долгое и счастливое будущее», — ответил дракон загадочно, повысив градус моей любознательности до максимального. «Я даже заерзала, неспособная усидеть на месте. Так меня снедало, грызло и обгладывало любопытство. Но мне тут же велели сидеть смирно, намекнув, что в противном случае свидание накроется медным тазом, а мы накроемся простынями. То есть вернемся в замок и до самого утра не вылезем из спальни». «Будем наверстывать упущенное», – многозначительно заявил Скальдо. От тихого, глубокого шепота на щеки плеснуло жаром. Я ничего не имела против наверстывания, но сейчас мне очень хотелось оказаться подальше от вездесущих старейшин и придворных, просто побыть наедине с мужем. Ни с правителем, ни с ледяным, с тем Скальдо, с которым время пролетало незаметно, и каждый миг хотелось превратить в вечность. «И где же оно находится, это твое прекрасное будущее?» «Скоро увидишь». Очередной полуответ, еще больше подстегнувший мое любопытство. Но теперь я сидела смирно, памятуя об угрозах мужа. Сидела и думала о тайнах и недомолвках, о том, что еще оставалось неозвученным. Наверное, затевать этот разговор на высоте в так знает сколько метров – не самая удачная затея. Вдруг Тальден передумает насчет долго и счастливо и случайно стряхнет свою Ари за магичного половика. Но для таких разговоров подходящего времени в принципе не бывает. Так что дерзай, Аня. Желаю себе удачи. «Скальдо, а вот скажи», – кашлянув, осторожно начала я, «по шкале от 1 до 10 как ты относишься к семейным проклятиям? Совсем-совсем плохо? Или, раз уж ты сам, ну, того, то терпимо положительно?» «Аня, в моем имени, в отличие от Фьяринова, нет рычащих звуков, но Герхельду все равно удалось его прорычать. Почувствовала, как обнимавший меня мужчина напрягся и, осторожно подбирая слова, стал рассказывать. Тут, в общем, такая история. Не без опаски глянула вниз. Нет, все-таки следовало подождать до этого самого низа. Но теперь уже поздно тормозить и поворачивать обратно. Раз начала говорить, надо заканчивать. Давняя. Очень. Оказывается, я тоже немножечко проклята. Представляешь? И пока наш узорчатый транспорт парил над шапками деревьев и взлетал выше, проносился над полями и лентами рек, я, мертвой хваткой вцепившись в предплечье мужа, чтобы не выкинул какую-нибудь глупость, меня то есть не выкинул, рассказывала про свою дурную прабабку, из-за измены которой вот уже столько поколений королевых не находят свое счастье. Если честно, долгое время я в него даже не верила. Считала глупой семейной байкой. А потом было испытание в лабиринте смерти и претензии Лары к моей запятнанной чарме душе. Потому она мне к Ерте подбросила, надеялась избавиться от меня, чтобы возле ее потомка не крутилась проклятая. Скальдо чуть слышно усмехнулся в ответ на мои последние слова, а я с тревогой спросила. «Разведешься?» И замерла, отсчитывая удары собственного сердца. Вот только отсчитывать, как оказалось, было нечего. Сердце от волнения замерло вместе со мной. «Даже не надейся, Аня», – твердо проговорил Герхельд, и не было в его ответе намека на сомнение. И если уж ошибка моего предка Валантена нас не разлучила, то ошибки твоей родни тем более не встанут между нами. Я же сказал, больше не отпущу. Так что привыкай жить в этом мире. Скоро он станет тебе родным». «Ловлю на слове», — выдохнула облегченно, чувствуя, как еще один камень падает с плеч и рассыпается мелкой крошкой. Теперь будущее и вправду представлялось ясным и безоблачным. Единственное, что его омрачало, — это осознание того, что рядом не будет моих близких. Я ведь даже не успела с ними проститься, не успела рассказать маме с бабушкой об Адольфиве и самом любимом драконе в моей жизни. Но, может, оно и к лучшему, ведь они уверены, что их Анечка с ними рядом. Возможно, Фьяра даже поимеет совесть и начнет уделять дорогим мне людям внимание, если она, конечно, незаконченная эгоистка. Впрочем, кого обманываю? Вот бы найти способ с ней связаться и убедить, попросить, заставить, в конце концов, не забывать о моих родных. «Зачем же на слове?» — ворвался в мои размышления голос Ледяного. Повинуясь его приказу, волшебный коврик начал плавно снижаться, опускаясь к черепичным крышам, посеребренным плывущей по небу луной и крупными бриллиантами-звездами. Поначалу я думала, что мы полетим в храм весны и все-таки познакомимся с источником Юны. Сейчас я была бы не против испытать на себе его силу, раз уж чиста перед мужем, как только что вымытое оконное стекло. А потом мы бы могли до самого утра гулять по живописным развалинам храма, наслаждаться красотой девственной природы и безмятежной тишиной. Каково же было мое удивление, когда вместо древнего святилища мы прибыли в небольшую деревушку. Я насчитала с пару дюжин домишек, возле одного из которых мы и приземлились. «Подожди здесь», — велел Скальда и, даже не изволив постучаться, толкнул входную дверь. Скрылся в темном проеме, чтобы спустя минуту вернуться ко мне уже без коврика, зато с белоснежным и с тончайшей шерсти платком, который пришелся очень кстати. Даже здесь, на юге империи, вечерами было еще довольно свежо, если не сказать холодно. «Забыл сказать, чтобы оделась потеплее», — извиняюще улыбнулся Герхельд. «На озере будет прохладно». «Что за озеро?» Я зябко поежилась и поспешила закутаться в экспроприированную неизвестно у кого шаль, которую Тальден заботливо набросил мне на плечи. «К Хадаантису в гости пойдем?» «Совсем не ориентируется в местности», — закатил глаза Герхельд. «Эй!» — шутливо пихнула ящера мужа локтем в бок. «Можно подумать, я к нему каждые выходные устраиваю паломничество». «Странно, что он тебя тогда не раскрыл». Скальда взял меня за руку и повел по темной, совершенно безлюдной улочке, спустя какое-то время добавив. «Хотя я ему за это благодарен». Окрыленная этими словами, я не шла, а летела за Тальденом, дивясь тишине, накрывшей деревеньку. Время, конечно, позднее, но не настолько, чтобы все поголовно улеглись спать. И что мы здесь в потьмах собрались делать? И зачем нам вот прямо сейчас сдалось какое-то там озеро? «Какие у тебя еще остались от меня секреты, Аня?» — прервал ход моих мыслей Скальда. «Больше никаких. А у вашего великолепия?» — весело и в то же время выжидающе посмотрела на Тальдена. Меня так и подмывало спросить, что стало причиной столь внезапных перемен в его поведении. Только лишь одно сожженное письмо с исповедью или страх меня потерять, на этот раз потерять навсегда, заставил Ледяного пересмотреть свои решения». «У моего великолепия нет никаких тайн», — после короткой паузы проговорил муж и ускорил шаг. Попетляв темными улочками, мы вышли к небольшой площади, украшенной гирляндами магических фонариков. Вот где света было предостаточно, как и угощений, громоздившихся на длинных, расставленных вдоль беленых стен столах. Оплетенные лозой пустые бутылки чередовались с пирогами и дичью, в отсутствии празднующих предусмотрительно накрытые салфетками или крышками, похожими на огромные серебряные колокола. От дразнящих запахов, витавших над площадью, желудок жалобно заурчал, уговаривая здесь задержаться и отведать вон ту сдобную прелесть, румяный бочок, который выглядывал из-под белоснежной салфетки. «Праздник по случаю начала турнира?» — Скальда покачал головой. «Большинство свадеб в этих краях приходится на последний месяц весны. Считается, что жениться в полнолуние к счастью и благоденствию. Полная луна здесь символизирует полноту жизни, безграничное счастье и крепкие семейные узы. Украдкой взглянув на мужа, увидела, как его губ касается теплая улыбка, благодаря которой, словно высеченные из мрамора черты лица, утратили привычную резкость. «Это очень красивый обряд. Сегодня будут жениться сразу несколько пар». «На озере?» – догадалась я. «На озере», – подтвердил Скальде и повел меня по пологому склону к черной в этот час глянцевой озерной глади. Здесь-то и обнаружились селяне. Принаряженные дамы и мужчины в широких рубахах, перехваченных цветными поясами, обступили простоволосых девиц в светлых платьях. Голову каждой украшал пышный венок из полевых цветов. Чуть в стороне стояли молодые люди и с улыбками, переговариваясь, смотрели на своих нареченных. Девушки по очереди подходили к мрачным типам в длинных балахонах. «Жрецы праматери», — догадалась я, вспомнив, что точно такие же темные, расшитые золотом одежды носили прислужники в храме, что располагался неподалеку от родового замка Фьяры. Жрецы что-то нараспев произносили, обращаясь к каждой невесте, наверное, одаривали благословением. Затем осеняли их каким-то знамением, после чего девушки одна с другой усаживались в челны и протягивали руки к своим суженым. Факелы, что удерживали в широко раскрытых пастях вырезанные из дерева драконьи морды, являвшиеся продолжением кормы и носа лодок, полыхали ярко. Пламя, как в зеркале, отражалось в этом черном глянце, отчего казалось, что вода пылает. Огонь освещал счастливые лица новобрачных, отправлявшихся в недальнее плавание по озеру, на котором луна прочертила призрачную дорожку, разрезаемую плывущими лодками. Отдалившись от берега, молодые люди забирали у своих избранниц венки и опускали их в воду. «Это и правда очень красиво», – прошептала я, с интересом наблюдая за необычным ритуалом бракосочетания. «Ты кого-нибудь из них знаешь?» Мы остановились в стороне от остальных приглашенных, у самой кромки каменистого берега, на который набегали темные воды. «Знаю», – кивнул Скальде. «Одну пару». «Которую?» Мучимая любопытством, я даже на носочки привстала и старательно тянула шею, вглядываясь в незнакомые лица и гадая, где его великолепие, будущий правитель всей империи, мог познакомиться с кем-нибудь из этих ребят. Я настолько увлеклась брачным обрядом, что едва не пропустила совершенно неожиданный для себя вопрос. «Аня Королева, ты станешь моей женой?» «Ой!» «Ой!» – переспросил Скальда, вглядываясь в мое лицо с таким пристальным вниманием, словно он был заблудившимся путником, а я его спасительной картой. Не сразу дошло, что ойкнула я не в мыслях, а вот так совершенно по-идиотски ответила на предложение руки и сердца. Только когда ледяной дернул бровью, выразительно так дернул, по-ледяному, ожидая немедленного и единственно верного и возможного ответа, я наконец поняла, ощутила и осознала, что только что здесь случилось. Чувствую, как от счастья начинает кружиться голова, повисла на шею своего дракона и, уткнувшись в твердое, совершенно, к слову, неудобное, чтобы в него тыкаться, плечо полушепотом произнесла: «Да, да, тысячу раз да, миллионы, триллиарды, квадри...» «Одного было бы вполне достаточно», — невозмутимо прервал мои словоизлияния этот эмоциональный жадина. «Сильно бурно радуюсь». «Бурно», — одарил меня уже, не знаю, какой по счету, за этот вечер улыбкой Скальда, и добавил, вынимая из моей незамысловатой прически заколки, позволяя волосам свободно рассыпаться по плечам. «Но мне нравится». «А нас точно согласятся обвенчать?» Я заволновалась. «Вдруг здесь по записи?» «Мне будет даже интересно, если они откажут своему императору», — хмыкнул самоуверенный. «У меня же нет венка!» — увязая туфельками в мокрой гальке, спохватилась я, на что Герхельд ответил очередным беззаботно пофигистическим хмыком. «И почему я, обладающая ледяной магией, ни капельки не ледяная? Вон, Скальда плевать на наличие либо же отсутствие брачного аксессуара. Для меня же важно, чтобы традиция была соблюдена от начала и до конца. В общем, не пойду я замуж без венка. Если что, пусть плывет и ловит для меня один из тех, что сейчас лениво скользили по воде». Спокойный и уверенный, Тальден приближался к нарядному столпотворению. Я тоже приближалась, совсем неспокойная, но на 100% и даже на миллион, триллион опять понесло. Уверенная в своем выборе и в том, что мое место здесь, в Адольфиве, рядом с этим мужчиной. Нас наконец-то заметили. Крестьяне стали оборачиваться, с любопытством и недоумением поглядывая на незваных гостей. А когда узнали в них их великолепие и лучезарность, чуть ниц перед нами не начали падать. Не шлепнулись только потому, что Герхельд попросил их этого не делать, а лучше отнестись к нам, как к добрым знакомым, пожелавшим разделить с ними эти радостные мгновения. «Госпожа Сирина, мы у вас шаль позаимствовали», — обратился к кому-то из негромко перешептывающихся женщин Тальден. «Надеюсь, вы не против?» «Его великолепие знает мое имя?» — округлила глаза высокая грудастая Матрона и покачнулась, явно готовая от переизбытка чувств грохнуться в обморок. «Как же мне не знать имени супруги, старосты одной из самых красивых деревень Севера? Когда-то давно я посещал айлурские звезды со своим отцом». «Если айлурские означают яркие, то это название деревеньки и правда подходило. Звезды казались здесь непривычно крупными, пронзительно яркими, горели на небе не хуже отражающихся в воде факелов». «Ваше великолепие!» – выступил вперед коренастый мужичок – по-видимому, тот самый староста, и, презрев просьбу Тальдена, низко поклонился. «Для нас это счастье огромное и честь видеть вас сегодня здесь». От волнения он даже в рифму заговорил и, опуская взгляд, неловко закашлялся. «А для нас не меньшее счастье быть сегодня здесь». Тальден взял меня за руку и, возвысив голос, сказал, на этот раз обращаясь к молчаливым жрецам. «Мы бы хотели пройти обряд». Староста недоуменно захлопал глазами. «Но ведь вы с Сесельфьярой и так уже женаты». «Мою избранницу зовут Анна», — перебил его дракон, и, отвечая на растерянный, если не сказать шокированный взгляд, пообещал. «После обряда за кружечкой вашего невероятного сирра я расскажу вам эту историю, а сейчас я хочу жениться». «Что тут началось?» Люди зашептались, засуетились. Я даже моргнуть не успела, как одна из девушек, робко потопив взгляд, приблизилась ко мне и протянула венок, сплетенный из красных и фиолетовых цветов. «Спасибо!» — улыбнулась ей и водрузила на себя вожделенный головной убор. «Все, теперь я за Герхельдом и в огонь, и в воду. Ну, то есть в озеро». Ту ночь я и правда стала его Ари. Аня Королева вышла замуж за ледяного дракона, и призрак Фьяры Модерики Сальвер, давлевший над нами, незаметно растаял, оставшись в памяти неясным, ничего не значащим воспоминанием. После прогулки по озеру и умопомрачительного поцелуя под луной, в том смысле, что я чуть не забыла, где мы вообще находимся, и что наверстывать упущенное лучше все-таки в Лашфоре, а не на дне лодки, было шумное застолье, на котором я позволила себе лишнего. Много лишнего. Другими словами, лопала от души, не жалея Фьярину, хотя нет, теперь уж точно мою, фигуру, потому что все было до безумия вкусным. Я и сама стала немножечко безумной, иначе бы не отправилась плясать и водить хороводы вместе с другими новоиспеченными женушками. И уж точно ни за что бы не забыла, что я светлейшая императрица, ну или очень скоро ею стану. А значит, мне по статусу не положено принимать участие во всяких шуточных конкурсах. Но я участвовала. И даже Герхельда на один развела. Тальдену завязали глаза, и среди обступивших его девиц мой дракон должен был отыскать свою Ари. Ох, и визгу, и смеху было, когда его великолепие хватал не ту девушку, но в конце концов поймал ту самую, то есть меня, и, снимая повязку, хрипло прошептал, что ловит свою жену в последний раз, и чтобы я больше не думал от него ускользать. «Больше не буду». Прижалась к мужу и почувствовала, как от усталости перед глазами начинают скакать столы и лавки, а улыбающиеся лица обступивших нас крестьян расплываться. Скальдо понял, что на сегодня его батарейка-жена окончательно выдохлась, и что для восстановления сил ей требуется подзарядка в виде долгого сна. «Кажется, нам пора». Смутно помню, как мы прощались, как летели обратно, как забирались, словно воришки, в окно моей спальни. «Ты что-то говорил насчет наверстывания?» Уже уплывая в сон, кажется, не на кровати, а на той самой лодке, в которой мы стали мужем и женой, напомнила я. «Для этого у нас будет целая жизнь. скорее почувствовала, чем услышала, как шепот невесомой лаской скользнул по губам. И, ощущая на них сладость долгого нежного поцелуя, покачиваясь в руках ледяного, как на волнах, отправилась плавать по озеру своего счастья.